не производили на нее никакого впечатления. Со своим цепким и извительным умом она сразу же подмечала в них смешное и выспреннее, лицемерное, ханжеское, глупое и важное. Говорящему таланту необходим слушатель. Люба слушать и не умела, и не хотела. Крупнейший артист той поры, известный миллионам и по кинофильмам, и по театру, произнес Любе монолог якобы от себя, но она догадалась, что этот монолог лишь слегка перефразирован по сравнению с кинофильмом, и предложила знаменитости прочитать его на общеинститутском вечере. Артист надулся, однако же Люба съела его пирожки и еще дважды приводила к нему своих сокурсников для подножного корма. Ни разу в те годы ни на секунду не влюблялась она ни в кого, хотя из-за нее многие надолго теряли голову, а один лихой лейтенантик, летчик-истребитель, чуть не угодил в дезертиры, опоздав в часть на трое суток. Со всеми она была дружна, хоть и насмешлива, всем была добрым и легким товарищем, хоть и не прощающим самомалейшей гадости, безропотно и даже весело умела переносить трудности войны, писала в стенгазету курса «Смешные стишки», училась сносно, хотя и не понимала толком, от чего пошла в медики, спала крепко на соломенном блинообразном тюфяке вплоть до того необычного дня, когда уже на пятом курсе на заседании СНО, студенческого научного общества, которое она посещала, потому что многие туда ходили, услышала она семиминутный доклад своего сокурсника Вагаршака Саиняна. Вагаршака она знала недавно, только с нынешнего учебного года. Ходили слухи, что он в самом начале войны с третьего курса был выпущен за уряд врачом и работал хирургом, а потом что-то произошло, и он оказался у них на пятом, хотя по возрасту был совсем молодым человеком, мальчиком. Про этого длинного и тощего студента, часто засыпающего на лекциях знаменитого своей тупостью профессора Ёлкина, даже самые злые языки говаривали, что он гений. Гений вел себя скромно и ничем не выделялся, а так как Люба предполагала, что эта порода людей должна непременно выделяться из всех прочих, то в гениальность Саиняна она совершенно не верила. Он даже не острил, как делали это другие студенты, а стоило с ним заговорить, и он не то чтобы краснел, а ярко багровел, так что становилось неловко продолжать разговор. Известно было также, что студент Саинян совершенно не утруждает себя какой бы то ни было зубрежкой. Он просто никогда не занимался в том смысле, в каком это понятие бытовало среди студенчества. У него не было тетрадок, он решительно ничего не записывал, и в дни, предшествующие экзаменационным сессиям, не ходил с опрокинутым лицом, как все прочие студенты. Ему достаточно было в полуха выслушать лекцию любого преподавателя, чтобы знать суть предмета. Впрочем, знал он даже не слушая, а учебники и специальную литературу просматривал. Однажды Люба слышала, как он сказал: «Интеллигентный человек обязан уметь быстро найти в книге то, что ему нужно. Мы не научены обращению с книгами, а в них есть все». Подумал и поправился: «Нет, не все, но многое». Все свое свободное время, а его у него было хоть отбавляй, Саинян проводил в прозекторской, а когда тупой Иван Иванович Ёлкин, возмутившись тем, что Вагаршак опять дремлет на его лекции, крикнул ему, что он не Пирогов, Саинян невозмутимо ответил: «Да, к сожалению, тем больше мы должны работать, как работал он». «То есть фальцетом?» — осведомился Ёлкин с кафедры. «Работать в смысле размышлять, думать. Еще успеете размышлять и думать, пока учитесь. То, что водопровод и канализации нужны и полезны, мы знаем давно», — отнюдь не вызывающим, даже печальным голосом сказал Саинян. «Но мы знаем также, что можно научиться совсем не думать. Это опасно». Что он этим хотел сказать, многие не поняли. Не понял и Ёлкин, но насторожился. Он всегда настораживался, если не понимал, а не понимал он часто. «Что вы этим хотите сказать?» — спросил Ёлкин.